«Эй, ты так и будешь молчать?» Вырвал меня из мыслей и монотонных ударов голос Гурин. «Не хочу сбивать дыхание», — ответил я чистую правду. «Это же как долго я пролетал в мыслях, что уже успел устать. Хм, судя по времени в системном окне, я уже 5 часов дверь долблю. Ну, в этот раз уже лучше, кулаки уже не разбиты в кровь. Это радует», — ответил, «а я думала, ты там уже умер», — раздался снова голос Гурин. «Да ты достала, вот честно. Мы же уже раз 20 все обсуждали. Откуда такой негатив? Ты ведь сама виновата в своем заточении. Ты могла не гнаться за нами до последнего, все равно твоя цель была не у нас. Ты могла бы последовать доводам разума и присоединиться ко мне в побеге из города, и тогда бы, встретив Мукоди, мы бы его раскатали в блин. Ты могла бы, да много чего, вот серьезно. Но ты ничего не сделала, пошла на поводу у своих чувств, не прислушалась к доводам разума, а сейчас вообще бездействуешь. В чем тут моя вина? Ее нет. Единственный конфликт интересов был у нас, когда мы с отрядом спасали Майю. После ее исчезновения с линии горизонта между нами конфликтов уже не было, и за последующие действия ты сама несешь ответственность. Так что хватит уже этого негатива, обзывательств и подобного отношения. Мы просто выполняли приказы наших лидеров. Сейчас это не играет роли, конфликт исчерпан. А свое негодование нынешним положением изливай в другую сторону, меня ты уже достала, вот честно. Не выдержал я, вот уж реально накипело. Ну и месяц в заперти ни для кого бесследно не проходит. Это реально давит на сознание. Все сказал. Вместе с ехидным хмыком слышится с той стороны. Да, и теперь иду спать. Разбудите меня к ужину, мне надо восстановить силы. Кажется, либо Мукоди что-то сделал, либо я стал перебарщивать, но расход сил последнее время увеличился. Из-за чего у меня теперь появился тихий час как в садике. Посверлив взглядом как дверь, так и серому, ибо помню, какой сегодня день по прогнозам системы, я все же улегся и уснул, уже не обращая внимания на вечный дневной свет. За месяц привык и теперь засыпаю в любое время. Давно не виделись, да. Стоило мне уснуть, как я вновь оказался в темном пространстве, а за спиной раздался знакомый голос. Кажется, я уже понял, кто сейчас будет меня ментально иметь. Лишь увень, я же вроде больше не повышал статус, устало произношу, обернувшись. «Да, это все тебе, старый, аукается, а что ты хотел? Стрессовая ситуация, длящаяся уже месяц, столько же по времени ты на взводе, а перед этим ты буквально изнасиловал разум моими знаниями. Сейчас я даже не комок воспоминаний, а скорее ты заработал на почве всего этого легкий психоз. Очень советую тебе поскорее выбраться и, вместо возвращения в деревню на месяцок где-нибудь зависнуть, полечить нервы, отдохнуть, отъесться и отоспаться, а то так недолго и до шизофрении, причем, новой личностью в таком случае буду я. И что-то меня эта перспектива не слишком радует», — фыркнул китаец. «Что же тебя в этой перспективе не радует?» Вяло интересуюсь, раздумывая, можно ли заснуть в этом месте, и если я это сделаю, то смогу ли проснуться в реальности. Сам мир вокруг, он мне явно не доставляет удовольствия. Так что ты уж как-нибудь там снаружи сам справляйся, а меня вполне устроит быть твоим глюком на почве перенапряжения и истощения вылезшим и спокойно лечащимся месяцем расслабления. Но раз уж ты здесь, думаю, стоит тебя поднатаскать в еще одном полезном направлении, а именно научить тебя осознанно давить на других как жаждой разрушения твоего леса, так и твоей собственной жаждой убийства. Правда, мой способ базируется на чем-то вроде следа убитых тобой разумных, что с твоим пока еще маленьким личным кладбищем не будет слишком эффективно, на нынешнем этапе ты разве что гражданских эгининов запугать сможешь. Это у меня за плечами 1000 трупов, моя жажда убийства проймет и ваших каге. Но вроде как, в будущем давить тем, что есть сейчас у леса ты уже не сможешь, поскольку то-то домашница, чакра покрова станет золотой и вообще, так что выучить стоит оба способа, это не так уж сложно. «Сейчас покажу», — усмехнулся Лишу, и показал данный навык. Последнее, на что это было похоже, это жажда убийства. Я помню реакцию Саски из канона на похожий навык Орочимару, я помню, как давит лис, но тут, тело словно парализовало, ноги так и пытаются согнуться в коленях, разрастающееся ощущение, что этого человека невозможно одолеть, и я буквально ощущал, что меня уже разрезали на куски. Да, испытать на себе такое, это не увидеть по ту сторону экрана. Когда Ли Шувень убрал эту свою технику, я буквально рухнул на колени, пытаясь отдышаться. И целую минуту в моей голове было пусто, ни единой мысли, разве что с трудом подавляемое желание убежать. Блин, как хорошо, что подобной пакостью владеют далеко не все шиноби, да и те, кто владеет, используют нечасто. Как видишь, эффективная штука, и противостоять ей можно только собственной волей. Именно поэтому твоя тренированных шиноби, начиная с ранга Чунина и выше, не проймет. Зато у тебя сейчас уникальный шанс заработать остановку сердца. Не удержался я от вопроса, все же отдышавшись. Научиться сначала противостоять этому, а затем и давить самому. С лисом будет проще, сейчас он генерирует давление постоянно, тебе лишь надо выпустить его чувства наружу. Но для этого стоит научиться давить самому. Итак, продолжим. Радостно объявил этот изувер. Интересно, он реально был таким садистом или это у меня получился его корявый образ из-за недопереваренных воспоминаний его жизни? Еще 3 недели спустя. Вопреки всему, ничего в тот день так и не случилось. Возможно, система имела в виду издевательство надо мной Лишу. Правда, почему-то примерно тогда же перестали общаться Гурин и Серому, но вполне допускаю, что просто пока я спал, Гурин решила в очередной раз всю вину свалить на меня и вообще перемыть мне косточки, а Серому хоть до сих пор и имеет упаднический настрой, но в меня верит, ибо язык у меня подвешен, убедить я могу и врага, не то что какого-то там изначально невраждебного гражданского, а еще за время совместного просиживания тут с ней уже прокачалось 2 сердца, при том, что никаких ивентов по набору каждого не было, странно, реально странно. Раньше система осечек не допускала, и каждое сердце отмечалось каким-то событием-изображением, сохраняемым в системной папке альбом. Первое сердце почти всегда одинаково закрывается, поцелуем в щеку или лоб. Даже Покура не была исключением и за все хорошее подарила поцелуй в щеку. Впрочем, ей поцеловать в щеку ребенка было нетрудно и подтекстов она там не видела, скорее это было искреннее проявление благодарности. Но вот Серому ничего из этого не сделала. И я могу ее понять, я бы тоже не стал лезть к человеку, от которого должно нести за версту. Пусть сама она пахнет не лучше, а, нет, лучше, она хотя бы себя тренировками не истязает, да и засохшей корочки крови у нее на руках и рукавах одежды нету. Но в общем, это были все изменения, разве что, когда меня уже позже, буквально неделю назад достала Гурин и я тоже перестал с ней общаться, так что, все, что она могла слышать. Это не громкие разговоры меня и Серому, да мои монотонные удары. Уже через 3 дня приспешница Орочимару не выдержала и сама извинилась за все слова и попросила не исключать ее из круга общения. И не могу сказать, что я ее не понимаю, я бы тоже, будь я один и без дела, попробовал наладить диалог даже с врагом, лишь бы не поехать кукушкой. Правда, последнее время любые разговоры я поддерживал довольно вяло. Мало того, что сама мысль, что я тут уже почти 2 месяца изрядно угнетала, так еще сейчас мой навык уже даже не добивал последние уровни, а добирал остатки процентов в последнем уровне. Поэтому сейчас я со остервенением продолжал лупить дверь, уже 36 часов, если верить времени системы, не прекращая это занятие, даже скидываемые нам фрукты я ел не отходя от двери и продолжая свое дело. И вот, еще самая малость, еще чуть-чуть и, да. Поздравляем! Это был долгий путь, но дорогу осилит идущий. Даже достигнув немалых высот, вы не остановились на этом, а продолжали пробивать себе путь вперед, к вершинам. Столкнувшись с неодолимым препятствием, вы с упрямством барана старались сокрушить преграду, преодолеть ту, не считаясь собственным состоянием и мнением окружающих. Что же, вы сделали невозможное возможным. Теперь выберите, чем же станут ваши руки, что будут нести в себе ваши кулаки. 1. Золотые руки. Возможно, они не столь прочны, как сталь, но зато с такими руками любое дело, за которое вы возьметесь, будет протекать в разы успешней, недаром же говорят у него золотые руки. Также эти руки усиливают любые светлые техники, могут на невероятном уровне делать массаж и доставить удовольствие любой женщине, главное в бою с таковой, все же до той дотянутся. Плюс 75 к силе. Плюс 30 к выносливости. Плюс 30% к любому физическому труду. Навык массажа уровня 100. Убрана слабость ваших рук перед элементом молнии, но и снижена их защита от физических атак врага. Получение вашими руками статуса проводники света при взятии этого варианта. 2. Алмазные руки. Сталь. Это уже не серьезно. Теперь ваши руки будут столь же тверды, как и алмаз. Ни одно оружие, если оно не усилено чакрой, не сможет нанести вреда вашим рукам. Обратите внимание, этот навык неразвиваемый. Плюс 120 к силе. Плюс 15% к любому физическому труду. Плюс 105 йет, урона к атаке кулаками и техниками рукопашного боя. Полная неуязвимость рук для физических атак. Убрана слабость ваших рук перед элементом молнии. Вы легко сможете ударом кулака разрушить почти любую технику Датона. 3. Вольфрамовые кулаки. Самый прочный металл, который только есть в природе, это вольфрам. Этот редкий химический элемент также самый тугоплавкий из металлов, так что можете смело принимать на свои руки техники огня без каких-либо последствий. Поскольку данный навык – прямое продолжение предыдущего, то сохраняет все его бонусы и слабости. Так что очень не советуем лезть вам под молнию. Плюс 300 к силе. Плюс 50 к выносливости. 100% шанс без последствий принять на себя атаку любого оружия, не заряженного чакрой. 100% шанс разрушить рукой огненную технику. 30 к ловкости. Урон стихии молнии по вам увеличен на 70%. Плюс 3 к силе за каждый уровень навыка. Плюс 115 йет, урона к атаке кулаками и техниками рукопашного боя. Выбирайте с умом. Первое, что бросается в глаза, это что за наб с золотыми руками. То есть мои стальные кулаки дают мне плюс 100 к силе, а следующий этап будет давать меньше. Вот ведь. С другой стороны, золотые наиболее взаимодействуют с другими навыками, да и в главном квесте они будут лучше прочих. Но вот в нынешних обстоятельствах это будет шаг назад. Блин, сложный выбор. И хочется, и колется. Примечание к части. И ведь действительно милота, https://view/15uvm. И да, очередное голосование читателей считаю открытым. Поскольку мне нравятся все три варианта, то ваш выбор и будет прописан в следующей главе. На голосование отводятся сутки. Через сутки, новая глава с результатом вашего выбора. Выдаю проду по договору с Верредом и ожидаю ответную не позднее, чем через 3 дня. Ты сам на это подписался и сам пришел ко мне договориться. Глава 117. Я понимал, что логичнее взять золотые руки, они мне больше дадут в будущем, они куда выгоднее в долгосрочной перспективе, и дадут множество бонусов к другим умениям. Но здесь и сейчас, я просто устал. Устал находиться в заперти, устал бить эту проклятую дверь, покрывшуюся рядом вмятин, но метровая толщина той как бы намекала, что этого мало. Устал от этого искусственного света, мне уже опостылили эти водянистые фрукты, и уже больше месяца не снится ничего, кроме кошмаров, и кажется, последний пункт известен остальным. Надеюсь, я не кричу во сне, меня все это достало, и я не хочу провести всю жизнь батарейкой у безумного марионеточника. Впрочем, никакого всю жизни не будет, я свихнусь куда раньше. Так что, вольфрамовые кулаки, это наш выбор, и стоило мне его сделать, как я буквально ощутил, насколько ничтожными теперь кажутся наручники на моих руках. Какой мощью налились мои мышцы, и даже словно освежающий ветерок, прошедший по всему телу. Шаг вперед, развести руки в стороны и с громким хлопком и видимым воздушным ударом разъединяются огромные обручи наручников на моих руках. Как же хорошо снова двигать каждой рукой по отдельности и как же здорово раскинуть руки в стороны. И, кажется, я изрядно напугал Серому. Впрочем, бледность лица можно списать и на общую усталость, а также недостаток солнца, на котором мы не были 2 сраных месяца. Рывок к двери и мою тушку впечатывает в эту дверь. Кажется, к новому параметру силы придется еще привыкать. Зато на самой двери остался неплохой отпечаток моего тела, а на теле прибавилось синяков, пусть сила и возросла, но вот прочность огромная только у моих кулаков. Ладно, я у двери и я знаю, что надо делать. Удар и на двери остается внушительная вмятина. Не пролом, конечно. Да и метровая толщина двери намекает, что это будет не так просто, но все равно внушает. А значит, теперь это вопрос очень быстрого времени. И могу сказать, я был прав с этой мыслью, двери хватило всего на 1,5 десятка ударов, прежде чем последний вынес ее вместе с куском стены и вбил в противоположную, заставив отскочить заинтересованно наблюдавшую в окошко Гурин. «Ваше Величество, прошу на выход, не могу удержаться от улыбки. Счастливый, радостный, облегченный. Как же у меня сейчас стало спокойней на душе. На что Серому мне отвечает заторможенным кивком и легким румянцем смущения на щеках: да нет, это просто игра освещения, вот 100%. Симпатия с королевой Серому повышена на 4%. Иди в шпу, система, я тебе не верю. Ты вообще-то утверждала, что меня девственности должны были лишить чуть менее месяца назад, ну и где? Так что не возникай. Я даже вполне допускаю, что никто сюда не придет, и вообще то сообщение перед потерей сознания мне просто привиделось. Эй, а больше никого ты вытащить не хочешь? Раздалось из камеры напротив. Надолго задумываюсь, смотря через окошко на Гурин, которая наверняка понимает мои сомнения, но меня уже задолбало это вечное недоверие, ожидание каждого шиноби удара в спину, вражда между деревенями, где даже союзники готовы на тебя напасть. Пример с Суной в этом смысле довольно красноречив. Пошло оно все. Хочешь что-то изменить? Начни с себя. Ох, как бы я сейчас хотел сказать, что не хочу, и это даже было бы правдой. Но будешь должна, лжеанка. И, надеюсь, ты понимаешь, что одна ты отсюда не выберешься, а вот у меня шансы есть. Так что тебя я спасаю просто так, вздыхаю, решившись и озвучив это, чтобы не отказываться от своих слов, и подойдя к двери Гурин, в этот раз даже не ставший поправлять меня с ее именем, только что-то недовольно пробурчавший, повторяю свои действия. Только, в этот раз это заняло несколько больше времени, не то вовнутрь дверь высаживать сложнее, не то мои прошлые атаки сказались на двери нашей Серому камеры, потому ту было высадить легче, но факт остается фактом, с дверью Гурин я провозился пару минут, и под конец из темной части коридора уже стали слышаться ляск, топот и бренчание. Ну что, пойдем в сторону марионеток или как разумные люди отправимся в свободную от них сторону? Чуть улыбаюсь, у меня вообще после освобождения неплохо так скакнуло вверх настроение. Ты еще спрашиваешь? Как всегда желчно фыркнула Гурин, уже устремляясь в свободную от марионеток часть коридора. А вот Серому мне пришлось брать на руки, сидение в камере в течение 2 месяцев не слишком хорошо сказалось на ее физической форме, да и она в принципе уступит в скорости Генину. Это я как Генин заявляю со всей уверенностью. Ну, на свободу бегом марш. Что ты там о разумных людях говорил? Осведомилась Гурин спустя пару минут забега, когда мы уперлись в толстенную стену, с таким же окошечком, какое было и на наших камерах, с одним, но тут двери не было, стена была монолитная. Тут 2 варианта, либо выход и правда с той стороны, откуда несутся марионетки, либо Мукоди действительно не собирался нас больше навещать и качественно заделал за собой проход. Время и ресурсы на это у него были, но я надеюсь на первый вариант, ведь мне же везет. Да и не могу я вот так встрять. Вздохнул я, где-то в глубине души уже подозревая, что таки нет. Второй вариант более вероятен для этого паранойка. 8 дней спустя. Остальная часть команды. Ух, с удивлением оглядывая полутемное помещение, поднялся на ноги Соски. Раненая нога отозвалась пульсирующей болью, и оступившийся почти Чунин ухватился рукой за 2-метровый кусок камня, на удивление гладкий кусок, да и судя по форме, это скорее была отколотая часть какого-то рукотворного творения, здания, в общем, чего-то. Осмотревшись и не заметив врага, впрочем, своих сокомандников тоже не обнаружив, но будем откровенны, за Наруто Саске не волновался, этот его друг не раз доказывал, что он может вылезти из любой передряги, да и с учетом того, что Наруто сумел сделать для его клана еще в детстве, Саске даже несколько превозносил того и совершенно не верил, что с тем может что-то случиться. А вот раздолбай Киба требовал присмотра. Но сначала надо было решить одно дело. Причем, решить срочно, если и правда их троицу вечно вычисляют из-за кусочка кости этого Кимимару в его ноге. Вытащив куны и разрезав тем повязки, Саске собрался с духом и вновь открыл рану, чуть ту увеличивая, и подцепляя краем лезвия инородное тело. Несмотря на всю сдержанность, удержать вскрик при извлечении этой пакости не вышло. В этот момент гордый наследник главы Учиха снова позавидовал выдержке своего друга, который в бою, отменив свою гидратацию, сам нанизался на куда более крупную кость, чтобы достать противника, а потом еще и бегал с ней в животе, не подавая вида. Прижечь рану, с учетом имеющейся у Саски стихии огня, было несложно, как и повторить обработку той и последующее бинтование. Если уж он это сумел сделать в бою, то сейчас, в спокойной обстановке, это было сделать и вовсе легко. Нет, это даже было нужно сделать, поскольку предыдущие бинты и так пришли в негодность, да и нанесены были именно что в бою и на скорую руку, а не вдумчиво, как сейчас. «Киба, кто это был?» — повернулся Саски к напарнику, кивая в сторону прохода в стене. «ТЦ», — заметил. «Да так, девчонка какая-то, чуть старше нас, но точно не шиноби, и двигается и пахнет не так», — фыркнул напарник. «Конечно», — заметил, — «и тебя, и ее, когда она ломанулась на выход от моего ВСКР, КХМ, от созданного мной шума. Что она тут делала?» «Шпионила. Где Наруто? Ты его не видел?» Говорить, что он своим вскриком вспугнул их будущий возможный язык, как-то не хотелось, но была надежда, что Киба, тоже замеченный не сразу, успел чуть больше разобраться в ситуации, хотя бы на тему «где это мы?», поскольку немного заваленное камнями и чуть разрушенное полое строение, внутри которого они находились, не сильно походило на то место, куда они забежали до вспышки света, да и виднеющееся через стеклянную крышу солнце намекало, что они, пропустили почти сутки, поскольку в отличие от момента с погоней, сейчас солнце и не думало крениться в сторону заката, а показывало, что еще и полудня нет. «Ты не поверишь, она тут сидела на камне и напевала тихую мелодию. Я это расслышал хорошо, поскольку появился чуть ближе к ней и раньше тебя. Ну а после твоего девчачьего визга она сбежала. И нет, Наруто я еще не видел. И, думаю, да не фыркай так, я действительно думаю. Так вот, я считаю, что уходить нам придется через верх, так что быстрее заканчивай там с ногой», — поторопил Киба Саски. «Появился. Хочешь сказать, что та печать была пространственной техникой? Впрочем, это многое расставляет на свои места. И почему нам надо уходить через верх?» Саски, как и всегда, оставался мозгом команды, быстро оценив ситуацию и приняв версию с перемещением, как основную. «Да я тут подумал, да хватит так на меня смотреть. Я умею и могу думать», — задолбал. Вскинулся Киба, и слова не сказал, хмыкнул на это Саски, но очень красноречиво смотрел. Вскипел Киба: «Может, уже закончишь мысль?» — добавил в голос иронии Саски. «Хоть ты и мой друг, но какой же ты говнюк!» — в сердцах выдохнул Киба, после чего вернулся к прошлой мысли. «Так вот, я подумал, что девчонка может быть полезна, хотя бы и как проводник, а то в пустыне я вообще не ориентируюсь», — ну и погнался за ней. «Животное», — приглушенно произнес Саски, просто чтобы насладиться реакцией Кибы с его тонким слухом и, таким образом, отвлечься от жуткой, дергающей всю ногу боли. А боль была нереальной, ведь не каждый день вам приходится расковыривать и так свежую рану кунеем, а потом еще и прижигать не каким-то раствором, который в изобилии есть у ильинов, а огнем. Сраным огнем. И пусть Саски удержал лицо, пусть не выл и не катался по земле от боли, но позволить себе некоторые вольности, чтобы отвлечься от ощущений, он мог. Благо отца в обозримом пространстве не было, так что и лекции о неподобающем наследнику поведении он избежал. «Да пошел ты!» «В общем, погнался я за ней, а там на выходе две марионетки на меня кинулись, вот только пройдя через проем они рассыпались, и я на этом проеме заметил пленку из чакры. Что-то мне не хочется проверять, по каким принципам эта пленка работает, и не рассыпемся ли мы, как те марионетки», — передернул плечами Киба. «Неожиданно здравое решение. И да, у нас все равно нет выбора», — кивнул Саски на вход в их помещение, который перекрыла сначала одна каменная плита, а затем и еще одна. Здраво оценив, что метра так 2-3 камня в толщину они замучаются ломать, и даже если сломают, потраченное время того не стоит, Саски тоже согласился пройтись наверх и просто разбить стекло, выбравшись через крышу. Ну а то, что до потолка отсюда было десятка-полтора метров, для шиноби, способных ходить по вертикальным поверхностям, проблемой не являлось. Так что, придержав гиперактивного Кибу, благо напоминание, что лишняя тряска может навредить и без того раненому Акамару, охладила голову Инузуки лучше любых уговоров, напарники спокойно поднялись наверх и, разбив стекло, выяснили, что помещение было подземным, и труба-выход из него возвышается над землей лишь на жалкие 3 метра. «Вау!» — вырвалось у Кибы, осматривающего ровные ряды деревьев на аллее, огромные, уходящие высоко вверх здания, странную паутину из проводов и труб всех размеров в вышине и причудливую архитектуру данных зданий. «Соглас, «Стой!» Соски дернулся глаз, когда Киба, сорвавшись с места, быстренько рванул вверх по зданию, чтобы осмотреть все с высоты. И ладно бы лез скрытно, но нет, по наиболее видимой части, выходящей на центральную улицу и идеально освещенной. «Почему у меня плохое предчувствие?» Вздохнул Соски спустя пару секунд молчания, после чего активировал шаринган. И заметив при осмотре окрестности летящих к Кибе марионеток странной конструкции, вытащил сюрикены, видимо, поэтому, да, несмотря на то, что марионетки неплохо лавировали и подбирались к жертве незамеченными, Соски было совсем несложно просчитать их движение наперед, и кинуть сюрикены так, чтобы те обрубили управляющие нити. Недаром у него всегда была превосходная меткость, тренировки с Наруто и Кибой добавили силенок, позволяя докинуть эти сюрикены, а шаринган дополнительно помогал в прицеливании. Так что, обычные сюрикены, которые, казалось бы, навредить марионеткам в принципе не способы, спокойно уничтожили группу из 5 марионеток, а Соски не верил, что те уцелеют, рухнув с такой высоты. Проблемно, вырвалось у него, когда он заметил еще группы марионеток, летящие как к Кибе, так и к нему, в общей сумме 132 марионетки. Соски молча покосился на свой бинт, понимая, что прыгучесть у него слегка не та, а сражаться с такой толпой на одном месте явно не самый разумный вариант. Они его тогда просто завалят телами, возможно, в прямом смысле, очень проблемно. Если бы сейчас в Канахе проходил фестиваль косплея и Соски участвовал в нем, то он бы сорвал денежный приз за самый убедительный косплей члена клана Нара, настолько эмоций в его усталом голосе, выражение его лица и безнадега в глазах соответствовало сейчас тому, что испытывают главные лентяи Канахи, когда им необходимо что-то делать. Гацуга заметил неладное Икиба, умудрившись увернуться от выстрелов с руки пушки марионетки и превратившись во вращающийся поток. Просто разрушил собою первую группу марионеток, а по приземлении еще одну, двигавшуюся к Соске. «Нам надо убираться отсюда!» – спешно выкрикнул Соске. «Не раньше, чем найдем Наруто. Так что стоит пошуметь, чтобы привлечь». Дальше дослушать не вышло, в их сторону устремились лезвия с марионеток и даже какие-то пики, которые некоторые куклы сжимали в руках. И к слову, данное вооружение было совсем не деревянным. Друзьям же пришлось прыгнуть в разные стороны. Киба, только коснувшись земли, снова применил Гацугу, а по приземлении Гатингу, превратившись в серый, вращающийся диск пилы, на огромной скорости влетевший в противника и буквально разорвавший строй марионеток. Повторно восстановить тени вышло бы, нечего было восстанавливать. Соски пришлось куда тяжелее. При приземлении после прыжка его подвела нога, и чтобы не упасть или потерять противников из виду, ему пришлось делать перекат, после чего разрядить в приближающихся врагов большой огненный шар, не столько для повреждений, сколько для выигрыша времени. Аккуратно разорвав расстояние, Соски применил уже хорошо себя зарекомендовавшие сюрикены, просто обрезая нити и уже после применяя по упавшим группам огненные дзюцу для сожжения если не всех марионеток, то частей от них точно. Все же Соски опасался, что неизвестный кукольник снова возьмет под контроль в общем-то целые марионетки. Однако, из-за своей ноги Соски и сам признавал, что потихоньку сдает позиции и толпа кукол все больше теснит его к центру города. И пусть пока ран ему удается избежать, но таким темпом скоро это станет игрой в одни ворота. Так что когда Соски увидел над этой толпой в небе формирование огромного сверла из чакры и воздуха, он даже вздохнул с облегчением, а также долей удивления. Во-первых, для формирования техники Тинсага необходим Нинкин, без вариантов, и это значит, что ради помощи ему Акамару сейчас достанется еще сильнее. А во-вторых, эта техника требует много чакры, так что после ее применения Киба будет не готов продолжать бой. Было еще и в-третьих, касающееся удивления Соски, ведь, пусть тот знал об этой технике клана Инузука, но не ожидал, что Киба уже ту освоил. Все же по сложности и затратам эта техника уже уровня твердого чунина, а то и такубицу джонина. Вот только, когда сверло разнесло находящихся в воздухе марионеток и достигло тех, кто был на земле, Соски понял, что все в очередной раз пошло не по плану. «Киба, ты идиот!» — успел воскликнуть лишившийся опоры Соски. «Я что, знал, что под этим городом есть еще и нижний уровень?» — успел ответить падающий вместе с Соски и обломками асфальта Киба. Причем, не только успел ответить, но и подхватить Соски, прекрасно понимая, что с такой ногой тому не выбраться. В несколько прыжков, уклоняясь от падающего асфальта, кучи разбитых марионеток и прочего мусора, Киба почти достиг пролома, но расстояние уже было слишком велико, как и высота до земли. «Упс», — сконфуженно произнес Инузука, вместе с Акамару и Саски улетая вниз, пока рядом с ними не пролетел Куней. После чего их подхватил странный блондин в маске Анбу, и со смутно знакомым Кибе запахом, а в следующий миг оба Генина уже осознали себя лежащими на земле рядом с тремя Анбу. И несмотря на маски, двое из них были легко узнаваемы. Жуки одного и крупная, даже можно сказать тучная фигура другого наводили на определенные мысли. «Это техника, вы же нами Кадзисан». Судя по глазам Саски, тот и сам не верил в свои слова. «Раз уж мы из одной деревни и вы меня узнали, то думаю, причин скрывать свое лицо от вас более нет». Под маской и правда оказалось лицо, да нельзя похожее на вырезанное на скале Хокаге. Разве что несколько младше, улыбчивее. Или просто из-за протектора и щитков по бокам лица, кажущиеся чуть иным. Вот попали. Начал осознавать всю сложность их положения Саски. Киба же просто вытаращил глаза и беззвучно открывал и закрывал рот. Примечание к части. Гатинга, HTTPS, ай, Гатинга, HTTPS, ай, Тенсга, да-да, техника Кибы с игры, но все же вполне может считаться частью его арсенала, а иначе тот получается жиденьким на фоне Наруто и Саски. Выдаю проду по договору с Верридом и ожидаю ответную не позднее, чем через 3 дня. Ты сам на это подписался и сам пришел ко мне договориться. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, HTTPS, ту, 41001382340098 4 и, или 4276-5500-3399-3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. Глава 118. Спустя 2 дня после побега из камеры, за 6 дней до прибытия остальной части команды, Наруто, да будьте вы прокляты, сколько их тут, возопило, не в первый уже раз, к слову, Гурин, много, кратко отвечаю, и не потому, что болтать в бою не положено или там мне претит это делать взгляд на жизнь, а потому, что я стараюсь не сбить дыхание, все же наибольшая толпа марионеток именно на мне, поскольку из нас троих в ближний бой могу без проблем вступить только я, а Серому вообще не может вступить в бой и все это время сидела позади нас, иногда вспыхивая легким гневом, но чаще фоня негодованием, по словам Лиса. Во всей этой ситуации есть ровно 1, 3 плюса. Первое, я узнал, насколько хороши мои изрядно выросшие сила и выносливость в бою. Второе, уничтожение марионеток приносило мне опыт и качало мои навыки. Третье, мы сейчас не слабо подрывали военный потенциал Мукади, поскольку потеря такого количества марионеток просто не могла на том не сказаться. Точнее, я в это верил, верю и буду верить, поскольку о ином варианте я даже задумываться не хочу. Были еще менее очевидные моменты, к примеру, если первые пару часов Гурин определенно хотела превратить меня в кристалл и порой поглядывала на меня со вполне определенным желанием, то сейчас она об этом уже не помышляла. Так что вся эта ситуация нас точно сплотила. Возможно, даже после закрытия вопроса с этим Анракузаном Мукади, нам с ней не придется сражаться и мы сможем мирно разойтись. Мечты, конечно, но я уже во все готов поверить. Еще радовало присутствие тут Серому. Не потому, что она нас ободряла и поддерживала, а тем фактом, что она, королева, а это усиление на 25% у силы и выносливости, поскольку я ее защищаю и обещал вытащить, под категорию спасения вполне подходит. Плюс у нас сейчас бой, и она точно на моей стороне, а это еще 5% ко всем параметрам. И если на тех значениях характеристик, когда я только получил этот навык, все эти усиления смотрелись довольно вяло, то сейчас, когда сила и выносливость у меня улетели за 1000, эти плюс 30% к данным параметрам реально играли роль. Думаю, если бы не это, я бы уже свалился. Ну а еще благодаря этой особе я получил задание защитить королеву, где меня заинтересовала одна строка, ради которой я и принял задание, а именно число врагов, от которых ту надо защитить. И число, которое я уже набил, сейчас к слову они показывали такие значения. 4838 я от 1000.1. Я так понимаю, что 15 тысяч – это та сумма, которую готов положить на наше уничтожение Мукади. А раньше он вроде о 1000 говорил, до моего захвата, то ли он клепал марионеток стахановским методом, то ли моя чакра реально как-то помогала в их строительстве. Ну и второе значение, это уже босс, если следовать логике системы, а значит, это сам Мукади. Еще меня грела цифра уже уничтоженных за 2 дня марионеток. Правда, иногда меня задевал тот факт, что значение падало вниз. Вначале я думал, что он строил новых и отправлял сюда, но тогда бы росло и максимальное значение. Позже я заметил, как иногда нити чакры подключались к поверженным марионеткам, восстанавливая те благодаря обилию разных частей, а позже и восстанавливая сами поврежденные части. Блин, вот за этот дзюцу Мукади готовы будут прибить все марионеточники мира. Он умеет восстанавливать свои марионетки, буквально вплавляя в их конструкции чакры все, что плохо лежит и латая дыры до исходного состояния. Если я выбью из него эту технику, то заложив ту суни под правильным предлогом, я улучшу отношения между нашими деревнями еще сильнее. Может, уже сдадимся. Я не знаю, как ты еще можешь на ногах держаться, но у меня уже почти не осталось чакры. Разбивать их, как ты, с кулака, я не могу. У нас заканчиваются запасы еды, я вообще удивлена, что они у тебя нашлись. Каждый день откладывал по одному фрукту, за 2 месяца неплохо накопилось. Заодно проверил, есть ли за нами наблюдение, ведь видя мои действия, Мукади не мог не отреагировать. И раз реакции не было, то он и правда на нас наплевал, отвечаю, выговаривая по 2 слова в промежутках, между своими движениями. Угу. В общем, мы так долго не протянем. Мне нужно поспать, чтобы хоть немного восстановить чакру и прийти в себя. Ты на ногах держишься лишь чудом. Вот это вообще балласт, только и делающий, что жрущий наши запасы и добавляющий долю пессимизма в и без того отчаянное положение. Биджу, вас всех побери, я реально хочу выбраться отсюда. Но, это вообще возможно. Сокрушенно вздохнула Гурин. Это возможно, лжеанка. А раз так, то мы выберемся. Вот увидишь, или я не я. Фыркаю, разбивая еще 2 марионеток одним ударом. Интересно, а я сейчас сильнее Цунади буду. Хотя, та по слухам, может ударом сносить горы, я же пока так не могу. Да и не уверен, что хочу бросать свои силы на такое развитие, мне незачем подражать Цунади, я силен в другом. Да я ее уже превзошел в других аспектах, к примеру, я владею Макутаном, а она, будучи внучкой Хаширамы, нет. 6 дней спустя. Снова пара генинов. Саске, какого биджу? Нам же Хокаге приказал уйти отсюда. Следуя за напарником, возмутился Киба. Во-первых, сейчас он явно еще не Хокаге, а джонин, скорее всего какой-нибудь элитный анбу, но не Хокаге. Во-вторых, он не приказал, а проводил до выхода и настоятельно посоветовал. А это далеко не одно и то же, уж поверь наследнику главы клана Учиха собаку съевшему на таких формулировках, прости, Акамару, я не хотел, это просто выражение такое, глупое. Извинился Саске, после скорбного скулежа от Акамару, проявившегося сразу после фразы «собаку съел». Так разве он не прав? Они с этим куда лучше разберутся, а мы просто 2 генина, которых тут и быть-то не должно. Даже вскинул руки в бурной жестикуляции Киба. Да, разберутся и мы останемся тут навсегда. Нет, лучше я сам осмотрю этот источник Рюмику. Возможно, что и пойму чего, и что это за настрой, тебе это не идет, или настолько испугался в нашей ситуации. Ехидно усмехнулся Саске, прекрасно зная характер напарника и что сейчас будет. Это кто тут испугался? Да я сам и этому Анракузану накостыляю, и всех марионеток уничтожу, расстроив его планы, и путь домой найду, как и Наруто. Даже вырвался вперед Киба, как бы показывая, что это именно он ведет их мини-отряд, под обреченный вздох Акамару. Нинкин определенно был умнее своего хозяина, это уже другое дело. Правда, не думаю, что Наруто нужна наша помощь, он один из самых разумных шиноби нашего поколения, как и один из самых сильных в нашем поколении, не уступая в этом мне и тому высокомерному засранцу, который кузен твоей ненаглядной Хинаты, и который обещал тебе кое-что оторвать за свидание с его сестрой. Также навыки Наруто позволят ему избежать любых опасностей и спокойно покинуть это место. Я считаю, что даже в здоровом виде, я бы ему в этом уступил. Так что вот уж за кого не стоит волноваться, так это за Наруто. Он если уже появился, точно засел где-то за городом и выжидает удобного момента, максимально подготовившись ко всему. Саске и сам признавал, что после случая с неудавшимся истреблением его клана и роли Наруто во всем этом, он несколько превозносит своего друга. Но даже если и так, вряд ли с поразительной незаметностью его друга и сокомандника у того были бы какие-то проблемы. В конце концов, того умудрялись потерять даже сенсоры.